Вначале такой препарат вводился животному специальными пулями из духовых ружей или малокалиберных винтовок, но у этого метода было много недостатков. Существенным прогрессом явились инъекционные пули, созданные в США и некоторых странах Западной Европы. Ими стреляли с помощью сжатого углекислого газа из ружья, пистолета или самострела. Самым большим достижением при иммобилизации живущих на воле животных явились препараты, основанные на опиумных дериватах. Преимущество их в том, что действие препаратов можно снять и почти сразу же вернуть животное в нормальное состояние. В густых тропических лесах, на каменистых равнинах, в горах или болотах приходится выбирать и другие способы отлова. На каменистых равнинах Намибии мы применяли материалы из пластмассы. В конце вытянутой долины мы натянули тонкое 2,5 метра шириной полотнище и привязали его к проволоке. Одна лежала прямо на земле, другая находилась на высоте 2,2 метра над землей, укрепленной на деревьях или шестах, вбитых в землю. У передней части загона были опускающиеся полотнища, тщательно укрытые в кустах и массе веток. С помощью вертолета в этот загон мы направляли целое стадо животных. Как только они вбегали внутрь, спрятавшиеся помощники задергивали свернутые полотнища, как шторы на широком окне, и загон оказывался закрытым. Внутри загона стадо разбивалось на небольшие группы, отбирались лучшие животные, которые по узкому коридору загонялись в приготовленную машину. Остальных выпускали на свободу. Несколько раз такой метод позволил нам стать обладателями 30 и более прекрасных животных одновременно. В густых бушах на левом берегу реки Тана, в круговой спиралеобразный загон диаметром 25-40 метров, мы поймали изумительной красоты водяных козлов, малых куду и геренуков. Загон был сделан из проволочного плетения, стены внутри выложены тонкими веточками. К закрывающемуся входу шириной 4-5 метров были подведены два загонных крыла, которые свободно открывались и образовывали двухкилометровый клин шириной несколько сот метров. Эти крылья были сделаны из веревочек сизаля, к которым привязаны тысячи ленточек из пластика. Такая натянутая веревочка с развивающимися лентами должна была выполнять функцию охотничьих завлекателей. Медленно едущие машины и загонщики постепенно зажимали выбранное стадо между крыльями с лентами, а потом постепенно вгоняли его в загон. Четырехметровая щель была закрыта воротами из шестов. Иногда в загон удавалось загнать одновременно несколько животных. Отобранные экземпляры обездвиживались усыпляющими пулями. Лишние животные выпускались в буш. В колючих бушах или на болотах мы часто пользовались двойными сетями длиной несколько сот метров, зигзагообразно висящими между деревьями. Ячейки передней сети 30 на 30 сантиметров, задней 10 на 10. Иногда пойманное животное так запутывалось в сети, что ее приходилось разрезать. И в этом случае мы применяли препараты для обездвиживания. Только когда животное успокаивалось, помощники высвобождали его из сети и в легкой корзине, прикрепленной к шестам, несли к машине. Мы пользовались и простыми сетями с ячейками 10 на 10 сантиметров, ширина ее 5-6 метров. Половина сети висела на кольях, другая была разослана на земле, против направления движения загоняемых животных. В бамбуковых тропических лесах Кении мы отлавливали редких антилоп бонго следующим образом. В любимых местах их обитания расставляли небольшие корыта с солью. Как только антилопы начинали регулярно приходить к корыту, участники отлова ставили вокруг загон из бамбуковых шестов, которые они постепенно закрывали, пока антилопы не приучались входить в него через проход в несколько метров. И едва они оказывались в загоне, вход тут же закрывался. Когда отловленные животные немного привыкали к лагерной обстановке, мы учили их есть сено, люцерну и гранулированные корма, потому что в течение полутора месяцев пути из Африки в Чехословакию, а затем следующих трех месяцев карантина, им не будут давать никакой другой пищи. За месяц до отправки их учили заходить в ящики, стоявшие на выгоне. Каждый месяц мы чистили всех животных и освобождали их от паразитов. К вечеру все кормушки снова наполняли кормом, а в поилки наливали воду. За животными, их поведением и состоянием здоровья проводились ежедневные тщательные наблюдения. Несколько